«Церковь всегда опаздывает», — заявил на соборе 28 сентября 1965 года индийский архиепископ Д'Соуза. «Только теперь мы пытаемся высказаться за свободу вероисповеданий, хотя уже 150 лет тому назад она была провозглашена во многих странах. Нам потребовалось 40 лет после коммунистического манифеста Карла Маркса, чтобы папский престол выпустил энциклику «Rerum Novarum». «Rerum Novarum» — первая социальная энциклика, изданная папой Львом XIII в 1891 году. Примечание редакции. Мы знаем об осуждении Галилея, но это не единственный такого рода приговор, в диоцезе которого проживал обвиняемый. Об индексе в декрете не было сказано ни слова. Оссерваторе Романо 6-7-12-1965 года. Примечание редакции. Этот декрет производил двойственное впечатление. С одной стороны, он означал, что в деятельность старой инквизиции вносились изменения. С другой стороны, учитывая, что церковь неоднократно в прошлом меняла вывеску инквизиции, не меняя ее сущности, высказывалось предположение, что и на этот раз все останется по-прежнему. Тем более, что главой новой конгрегации был подтвержден мракобес Оттавиани, которому в феврале 1967 года папа Павел VI направил теплое послание с выражением надежды, что он еще долгие годы будет служить столь же ревностно церкви, как и до этого. В послании Павел VI именовал Оттавиани своим бывшим начальником и учителем. Информационис католикус интернационалис 5-3-1967 года, страница 5-6, примечание редакции. Это относилось к периоду 1929-1937 годов, когда Оттавиани был заместителем, в услугах которого перестает нуждаться его начальство. Сразу же после реорганизации конгрегации Священного Судилища в Ватикан посыпались от местных епископатов запросы по поводу индекса. Остается индекс по-прежнему в силе? Отменяется? Папский декрет «Integrae Servandae» молчал на этот счет. Но сохранить после собора индекс Ватикан был не в состоянии. Теперь сама церковная иерархия требовала его упразднения. Старому жандарму не оставалось другого выхода, как подчиниться велению времени и своими собственными руками прикончить столь близкое и дорогое его сердцу детище.